вышине. И зовет олимпийский огонь золотой. Будет земля счастливой и молодой. Нужно сделать все, чтобы опять олимпийский огонь не погас. Солнце стартует в небе, как первый раз. Еще до старта далеко, далеко, далеко, но проснулась Москва. Посередине праздника, посреди земли. Ах, как шагают широко, широко, широко по восторженным улицам королевы плавания, бокса короли. Сегодня никуда от спорта не уйдешь, от спорта нет спасения. А стадион гремит, как будто подошла волна землетрясения. У стадиона сто раз повторит дальняя даль. Солнце в небесах горделиво горит, будто счастливый и молодой. Нужно сделать все, чтобы век олимпийский огонь не погас. Солнце стартует в небе, как первый раз. Просторно над нею, над нею, над ней в небе флаги плывут, словно разноцветная стая облаков. Сегодня лучше и добрее, добрее, добрее станет все человечество. В спорте есть соперники, в спорте нет врагов. Сегодня никуда от спорта не уйдешь, от спорта не избавиться. Сегодня на земле прибавится тепла и радости прибавится. У стадиона сто раз повторит дальняя даль. Солнце в небесах горделиво горит, будто медаль. Олимпийский огонь золотой. Будет земля счастливой и молодой. Нужно сделать все, чтоб опять олимпийский огонь не погас. Солнце стартует в небе, как первый раз. We'll be right back. Олимпийский огонь не погас.